Глава 31. Обманутые ожидания. Сэр Родерик приложил все усилия, чтобы графиня Таури и Честер как можно реже встречались. Он назначил ей новую пятерку хранителей, состоящую из возрастных воинов, которые честно выполняли свои обязанности, но излишнего рвения в налаживании отношений не проявляли. Благодаря стараниям головы, когда у Элли заканчивалось патрулирование территории, то оно начиналось у ее бывшей пятерки сопровождения. И все-таки влюбленные находили минутки для встреч. Сначала на свиданиях оба чувствовали себя неловко, но вскоре Элли через сочувствующих начала заранее узнавать, когда парень будет в гарнизоне, и готовила ему вкусности. При встрече угощала, Честер хвалил, и так потихоньку они начинали разговаривать. Узнав, что всю пятерку глава гарнизона стал зажимать в плане денег и не выдал в преддверии холодов новую одежду, девушка показала, где еще в крепости есть тайнички. А потом, видя, как ребята радостно хвастают новой обувью, значительно лучше стандартного образца, сама устроила пару схронов, положив туда сумму побольше, и указала их Честеру. Вскоре в замке начался бум кладоискателей. Многие были успешны в поисках и вовлекали в это все больше охотников за халявкой. Счастливчики с неожиданными доходами уезжали на выходные в ближайший городок и там растрачивали найденные серебрушки. К большому сожалению, Элия и любимая пятерка несколько раз уезжала тогда, когда у нее могло бы быть свидание со старшиной. Время шло, страсти, споры, давление на неординарную пару затихло. Девушка получила письмо от Горана и Берта. Управляющий с горечью перечислял уволенных слуг, писал о затеянной перестройке, о переменах в делах фермеров. Берт доложил, что у него все хорошо. Разрабатывает гору, к зиме вернется в Гимар. Элли обещала Горану подумать о людях, потерявших работу, а другу писать не стала, надеясь встретиться с ним уже в городе ювелиров и удивить его своим замужеством. Зато послала письмо мастеру Грамона с просьбой сделать на заказ походный домик и небольшой прицеп к нему для саженцев. Выразила надежду, что на стыке осени и зимы за ней в Южную крепость приедут те же наемники, что сопровождали ее ранее, и проводят до Гимара. Так как леди не знала, когда точно сможет получить разрешение на выезд, то оставила указание дожидаться ее в ближайшем крепости-городке. Покончив с делами, Элли взгрустнула. И тоже хотела съездить в город, погулять, сменить обстановку. Но нынешняя ее пятерка в свободное время подрабатывала на полях, помогая собрать урожай и неся каждую заработанную медяшку в семью. А без охраны ехать куда-либо неразумно. Ничего не оставалось, как только окунуться в сладкие, вызывающие томление тела мечты. Иногда фантазии из романтических переходили в эротические, и тогда совсем трудно было успокоиться. Появлялась даже досада на Честера за его излишнее трепетное и уважительное отношение к ней. Более взрослая душа изнывала, требовала, нуждалась в проявлении более зрелых чувств, которые до сих пор не познала. Сильная, трепетная, всепоглощающая любовь между мужчиной и женщиной казалась близкой и недостижимой. Элли хотелось испытать страсть, окунуться в нее с головой, пережить перерождение страсти в любовь жены и мужа, потом поделиться своим счастьем с детишками. От мысли, что она наконец-то не одна, любит и любима, кружила голову. А может, это влияние юного тела заставляло все чувствовать острее и желать максимально всего и побольше. Но не было желания анализировать свои чувства. Хотелось наслаждаться весной в голове и сердце, даже если за окном холод и дождь. С началом осени Элли с Честером начали обсуждать обряд бракосочетания. Старшина непременно хотел закатить пир для всего гарнизона, несмотря на то, что руководство всячески доставляло ему сложности. Для него неясно было только одно — устраивать торжество в замке или в ближайшей деревне. Элли выказывала опасения насчет желающих навредить им, но он в эти моменты чуть приобнимал ее, словно бы защищая, и она отступала. «Честер, давай в кругу твоей пятерки проведем обряд, а после уже устроим праздник». Робко предлагала она, не желая сбить какую-то новую уверенность и значимость в своем женихе. С момента объявления о том, что они пара, многое изменилось. Оба стали словно бы на острие событий. О них говорили, осуждали или подбадривали, мешали им или поддерживали. Леди Таури привыкла к повышенному вниманию. А старшина впервые столкнулся с этим, но вроде бы выдерживал все с достоинством. Особенно помогли ему найденные схроны. Сложив то, что он скопил за годы службы и небольшой неожиданный прибыток, Честер почувствовал себя увереннее. «Моя леди, я хочу, чтобы все видели наш обряд, и никто не смел потом усомниться в его проведении». Немного воинственно ответил старшина в ответ на ее предложение. Она с грустью подумала, что злопыхателя до сих пор не оставляют его в покое. «Значит, через 3 недели? А кто будет проводить обряд?» Попыталась она прояснить для себя наиболее важное. «Если наши огневики откажутся, то мы произнесем клятвы у священного древа». «А вдруг этого будет недостаточно? Ведь у нас свидетели будут простые люди», — забеспокоилась Элья. «Я знаю, что некроманты и жизневики могут видеть обряд соединения, проведенный у священного древа. Таких деревьев у нас в королевстве немного, и они ценны. Когда вы увидите его, то поймете, о чем я говорю. Там даже эльфы проводят свои обряды, и никто их не трогает. Древо может излечить смертельно больного, а может вмиг сгубить здорового. К нему приносят младенцев, прося для них хорошей доли. Проводят обряды бракосочетания, иногда приходят за заветными желаниями». «Как странно. Я не слышала раньше о таких деревьях. А на обряде с графом Таури у нас свидетелями присутствовали маги 3 разных стихий. Я думала, у всех так». «Что вы, моя леди, не в каждом селении найдется даже один маг. Тогда свидетелями выступают все жители, и перед ними молодожены дают клятвы. И знаете что, несмотря на то, что в таком обряде нет волшебства, через несколько лет все равно у многих образуется связь, видная некромантом». Еще несколько выкроенных встреч, на которых обсудили организационные моменты предстоящей свадьбы. Честер с гордостью, даже немного рисуя, избрал все расходы на себя. День обряда приближался. Оставалось несколько дней до кульминационной даты, когда графиню вызвал сэр Родерик. «Леди Таури, я вижу, вы упорствуете в своей глупости», — устало произнес вместо приветствия рыцарь. Девушка пожала плечами. Отвечать было нечего. Она только порадовалась, что Родерик не стал орать, как обычно. Теперь он реагировал на нее и не угрожал разными карами. «Вы имеете отношение к происходящему у нас стихийному поиску клада в замке?» Признаваться не хотелось, к тому же Элья думала, что бум поисков пошел на спад. Она снова пожала плечами, но без уверенности. «Так я и думал. Ваш дар!» — рыцарь махнул рукой. «Ладно, не отвечайте. Вы совершаете глупость за глупостью, миледи. Мне очень жаль, что ваша жизнь сложилась так, что рядом с вами нет подруг, нет старших женщин, рассказывающих вам о жизни. Вы умная, начитанная леди, заметно, что вы получили хорошее образование. Но в житейских мудростях наивнее младенца. У того хотя бы инстинкты работают. А вы свое чутье задавили упрямством, напридумывали себе всякой ерунды, поверили в нее и руководствуетесь ею. Вот даже ваша помощь в обнаружении кладов». Сэр Родерик разочарованно вновь махнул рукой. Элья в удивлении распахнула глаза. «Здесь-то что не так? Жалко ему, что ли? Воины ищут сами. Она теперь уже вообще ни при чем». «Я вам скажу одно. Есть большая разница между заработанным и полученным в дар». Глава выдержал паузу, но, видя, что смысл мудрых слов не доходит до графини, недовольно продолжил. «Вы думаете, что отстаиваете будущее Честера, самоотверженно подвергая свое будущее опасности забвения? А не приходила в вашу чудесную уголовку мысль, что вы крадете его будущее, а значит, жизнь?» Или насторожилась. «Вижу, что не задумывались об этом». Впервые за долгое время рыцарь говорил спокойно, без давления и агрессии, и Элли не чувствовала себя, как на баррикадах, а слушала. «Честер — отличный парень. Несмотря на возраст, он умелый и, главное, думающий воин. Вы знаете, что он самый молодой старшина за всю историю гарнизона? Через 2, максимум 3, его посвятили бы в рыцаря. Думаю, со временем он сумел бы получить и баронство. В ответ на усмешку девушки глава пояснил. «Да, прошли бы годы, но он добился бы всего сам, понимаете, сам. А тут вы, миледи, со своими подарками. И пусть многое для него остается недоступным, но мнимое графство уже кружит ему голову. Вы не хотите понять, что он не готов, не заслужил еще такую леди, как вы, не прошел свой путь совершенствования. А вы, суля разом огромные деньги и себя, вы обрубаете ему его возможности, не даете ему самостоятельно вырасти, планомерно пройдя все этапы жизненного пути». «Я люблю его, он любит меня, а вы только о деньгах думаете», — сердито ответила Элия, чувствуя некоторую справедливость в суждении главы. Но зараненного зернышка сомнений накануне свадьбы было уже мало, и оно вызывало лишь досаду. Объясни ей все это Родерик в самом начале, она бы задумалась над его словами. Но отступить сейчас значило предать. «Любовь», — тяжело вздохнул рыцарь. «Ну что ж, вы хотели съездить в город. Один из наших огневиков собирался туда сегодня. Можете составить ему компанию». «Спасибо». Все, что смогла она проговорить, не ожидая такого тяжелого разговора. Городок был крошечный, но имелись в нем несколько таверн, пара гостевых домов для путешествующих из города в город торговцев, рынок, ряды лавок на окраинах и даже госучреждения. Устроившись в гостевом доме и наскоро полоснувшись с дороги, девушка хотела пробежаться по лавкам в надежде, что они еще работают. Но сопровождавший ее огневик расстроил, сказав, что последнее закрылось сейчас тому назад. Пришлось отложить мелкие закупки для будущей семейной жизни и составить магу компанию за ужином в ближайшей таверне. «Кажется, там что-то празднуют». Притормаживая, неуверенная в своем желании заходить в столь громогласное заведение, она повернулась к огневику, надеясь, что он поймет ее сомнения и предложит что-то другое. «Миледи, здесь очень удобно расположены залы», — потянул он ее к таверне. «Мы поднимемся на верхний полуэтаж, и нас не будут беспокоить». Немного колеблясь, графиня согласилась с рыцарем-магом. Таверна оказалась на удивление приличной. Отдельный вход и коридор для тех, кто идет на пристроенный второй этаж, с балюстрадой. Сверху можно было видеть всех сидящих внизу, оставаясь слегка в тени. Заняв столик и сделав заказ, Элли принялась разглядывать посетителей. Чуть в стороне от нее сидели двое вполне приличных мужчин и неспешно вели разговор. Еще пара столиков рядом оказалась свободна. А вот первый этаж был битком. Многие посетители были воинами из крепости, но большинство были незнакомые ей люди, хотя они живо общались со служивыми. Однако эпицентром праздника являлась хорошо известная Элли Пятерка во главе с ее женихом. Она улыбнулась, поняв, что становится свидетелем своеобразного мальчишника. Задерживаться на таком мероприятии было неудобно. Оставалось надеяться, что заказ принесут без промедления, и она, быстро поев, уйдет. Пока она дожидалась заказа и спешно ужинала, внизу пили, пили и пили. Песни потеряли всякую стройность, шутки сыпались не только грубые, но и бестолковые. Празднование перешло в попойку. Зрелище крайне неприятное для трезвого, тем более для девушки. Но огневик все никак не мог догрызть свое мясо, и Эля вынуждена была его ждать. «Ты думаешь, будешь графом?» — послышался глумливый пьяный голос одного из столов. «Как бы не так, она же магичка. Прижмёт тебя, и будешь у ней, как ящер, по команде бегать, прыгать, лежать». Старшина возмущенно встал, но на возражение сил его не хватило. Все ушли на попытку стоять ровно и, набычившись, прожигать взглядом противника. «Да он и без магии будет у неё ручным кобельком. Ты граф!» — насмешливо вступил другой незнакомец. «Будешь каждую медиашку отрабатывать. Что леди пожелает, то и будешь исполнять. Пей, наслаждайся последними свободными днями». «У них любовь», — сердито возразил один из воинов гарнизона. «Ага, любовь, как же. Слушка он при ней будет, вот вся любовь», — продолжали подначивать незнакомца. Честер стоял, покачиваясь, молчал и держался за подошедшую веселую деву обширных форм. Та непонятно чему все время смеялась и никуда не уходила, но воинам это нравилось, и они кидали на нее одобрительные взгляды. Вроде не задумываясь, парень начал мять груди пышки и все пытался ответить на сыпавшиеся на него подначки. «А ваш жених не слишком вам верен», — закончив, наконец, с мясом, прокомментировал огневик действия Честера, уже откровенно лапающего подставляющуюся девицу. Осуждающая, посмотрев на мага, Илья ответила: «Мой жених привлекательный мужчина, и меня не удивляет, что к нему лезут девицы». «А то, что он им не отказывает?» «Вы склонны преувеличивать. Я вижу здесь только одну потаскушку, подбирающуюся к выпившему старшине. Думаю, все, что ему вскоре будет нужно, — это хороший сон, а не рыхлые телеса этой сдобы». А внизу страсти разгорались. Дело двигалось к драке. Ребята из пятерки, да и многие воины из гарнизона не прочь были поучить местных задир уму-разуму. Но неожиданно Честер нашел в себе силы ответить сомневающимся в нем, как в мужчине цельном, сильном и умном. «Во где она у меня будет?» — прорычал он, показывая всем сжатый кулак. «Видели?» «Как же, так мы и поверили!» — еще больше раззадоривали подстрекатели. «А мне плевать, веришь или нет!» — качаясь, ответил старшина. Элья дернула огневика за рукав и, бросая на него гневные взгляды, потянула к выходу. Но маг словно нарочно замешкался, и пришлось услышать новое откровение жениха. «Ты, мразь, будешь мне кланяться, когда я буду графом. И ты...» Честер беспорядочно тыкал пальцем. «И ты... все будете мне кланяться. И жена будет у ног моих сидеть, ждать моих указаний. Что скажу, то и будет делать». Обведя пьяным взглядом окружающих и уткнувшись в рядом стоящую пышку, он с силой сжал ей грудь и, развернув спиной к себе, наклонил, оголяя ее зад. Мужики заулюлюкали. Подбежал хозяин и попытался воззвать к порядку, но его оттеснили, а бравого воина начали подбадривать. Старшина стянул с себя штаны, явил на всеобщее обозрение свою мужескую боевую готовность и атаковал прогнувшуюся булочку. «Как же графиня?» — не успокаивался кто-то. «И графиня вставлю, не волнуйся», — чуть пыхтя ответил активно раскачивающийся Честер. Элья внутри закаменела еще при словах, что она будет сидеть у ног будущего мужа, а дальнейшие действия своей неприкрытой порочности обездвижили ее, и она, раскрыв глаза, смотрела то на хохочущую девицу, с вывалившейся из глубокого декольта грудью, колыхающейся при каждом толчке сзади, то на напряженное лицо жениха. «Графиня!» — воскликнул один из ребят пятерки, заметивший стоящую наверху бледную девушку, подошедшую к краю балюстрады. «Сморчок, меня и на миледи хватит, не дергайся!» Не поняв выкрика, снисходительно рыкнул старшина. «Да, не мешай, то после жонка от него всех баб отвадит». «Дурак!» — нанося последние удары пышки, пропыхтел Честер. «Одно другому не мешает». Обтерев свое обмякшее достоинство подолом девахи, старшина натянул штаны и звонко шлепнул по ее заду, отталкивая в сторону. «Много вы понимаете», — нравоучительно произнес он, отмахиваясь от сморчка. «Любая баба должна знать свое место, а то и поучить можно». На удивление слова прозвучали совсем не пьяно, и оттого было еще больнее их слышать. Самый молодой воин из бывшей Элиной пятерки больше не пытался привлечь внимание старшины. Он безотрывно смотрел на миледи и видел ее неестественно бледное лицо с текущими по щекам слезами. Для него все сегодняшние откровения его кумира были так же вновь, как для девушки. И в его сердце сейчас тоже умирало светлое, прекрасное, похожее на сказку чувство. «Пойдемте, миледи, не стоит здесь больше находиться», — напомнил о себе огневик. Элия медленно через силу повернула голову и горько улыбнулась, подмечая неловкий вид мага. «Вы ведь все построили? Привели меня сюда специально, напоили и раздразнили?» «Да». Даже не думал оправдываться маг. «Напоить старшину было несложно, а в поддразнивании нет ничего необычного. Зато вы видели, что он отвечал сам, что думал, то и сказал». Элли кивнула, а не желая более общаться с огневиком, двинулась к выходу, едва переставляя непослушные ноги. Наверное, именно в этот момент сыграла роль разница воспитания землянки и старшины. Конечно, ей приходилось видеть выпившего отца, да и дедушка мог пропустить стопочку-другую, но они всегда отвечали за свои слова. Была бы она попроще, взяла бы скалку в руку и поучила бы будущего мужа, не вникая в пьяный бред. Но чертова разница в воспитании сыграла свою роль. Ни скотского поведения, ни полных унижений слов забыть она не могла. «Миледи хотел вас еще предупредить». Отчего-то замялся не отстающий от нее огневик. «Та девица, ну, которую он, в общем, ее многие тут, и она больна, так что вы воздержитесь от брачной ночи, пока ваш муж к лекарю не сходит». Или даже не посмотрела на мага. Она все понимала, но легче от этого ей не становилось. Сказка о любви превратилась в гадкий фарс. Почему-то еще одной раной стали глаза молодого воина. Может, они были ее отражением? Она смотрела на него и видела, как в нем ломается что-то, как и в ней. Но она сильная, ей не привыкать, а он? Последним неприятным открытием стали слова огневика о болезни. Элли могла понять желание рыцаря показать жениха в неприглядном виде, спровоцировав его. Но последнее было откровенно гадко. Гадко и мерзко. Тот, кто это подстроил, грязен и низок. Смотреть на коллегу стало противно. Совершенно дезориентированная в чувствах, она побежала, не желая более находиться рядом с огневиком, и словно смерч домчалась до гостевого дома. Ей было плохо. Она сходила с ума от разочарования, обмана, очередной боли. И только оклик вырвал ее из готовящихся навалиться на нее страданий. «Миледи, подождите!» Это было так неожиданно. Где-то там, среди шума и множества свидетелей, с ней случилось горе, а здесь, в тишине, граф Рейса, слегка просительно, немного волнуясь, но все же требовал остановиться. Он с тревогой вглядывался в ее лицо своими удивительными глазами и словно пытался разгадать, что за беда случилась с нею. Красивый, немного застенчивый, благородный по умолчанию мужчина. В его жизни была какая-то тайна, но никто не мог разгадать ее. Он оказывал Элли знаки внимания, но они всегда были невинны и не требовали от нее никакого ответа. «Господи, что он тут делает?» «Миледи, я хотел поговорить с вами». Впервые он смотрел на нее не с легким интересом, а выражая множество чувств. У нее мелькнула мысль, что, возможно, что-то случилось. Но она сейчас не в себе. Вряд ли вопрос жизни и смерти. «Завтра. Давайте все завтра». Нашла она в себе силы улыбнуться ему и вежливо ответить. Но граф не слушал ее, стремительно приблизился, не отрывая от нее взгляда. Он смотрел на нее так, как будто все в его судьбе зависело от нее. Скажет она «умри», и он умрет. Велит жить, и он облегченно сделает вдох. Она опешила и попятилась назад. Элли ничего не понимала и почувствовала растерянность. Ей стало стыдно за свой внешний вид, за то, что с ней произошло. «Простите, я пойду. Я не могу сейчас уделить вам время». Элли сделала шаг назад, намереваясь развернуться и сбежать. Все равно завтра она станет посмешищем в гарнизоне. И он узнает о ее глупости, позоре. «Зачем он так смотрит?» В отчаянии подумала она и приготовилась бежать, но он преградил ей дорогу. «Миледи, если бы вы знали, как я желаю вас...» Огорошил он ее. Элли отшатнулась, а когда он потянулся обнять ее за плечи, то непроизвольно сжалась, и он не посмел. «Сколько раз вы мне снились?» Он продолжал смотреть ей в глаза, и она, словно заворожённая, смотрела в его. «То трогательно невинный, то очаровательно развратный, то игривый, то жестокий. Вы сводите меня с ума». Шепотом закончил он свое признание. Элья замерла, потрясённая его откровениями. Риса обрушила на нее чувственные эмоции, сказала запретным. Как будто они любовники. Его слова прошлись ураганом по ее оголенным нервам. Она так ждала, что дверь в мир плотской любви для нее откроет Эрик, потом надеялась на Честера. А сейчас шокированно смотрела на самого недоступного мужчину крепости, который горел страстью к ней. Ей даже жаль было, что его признание ей не нужно. Она столько ждала, но сейчас перегорела. Вот только граф не замолкал, смотрел в упор и стоял так близко, что она чувствовала тепло его тела. Он горел, и ей становилось жарко рядом с ним. Она вновь попробовала отступить, но он мягко удержал ее, и Элли не знала, что делать. Ладная фигурка, мягкие изгибы тела, изящные кисти и тоненькие щиколотки, шикарные волосы. Шептал он, склоняясь к ее уху, удерживая одной рукой за запястье, поглаживая его большим пальцем, другой касаясь ее затылка и слегка массируя. Элли боялась пошевелиться, не понимая, что с ней происходит. Ей хотелось бежать, но тело с жадностью впитывало в себя новые ощущения и не желало подчиняться. «Я мечтал, жаждал прикоснуться к вашим губам, моя леди, но всегда были так далеки. Рука на затылке девушки вдруг перестала быть ласкающей и мягкой, стала направляющей и нетерпящей своеволия. Граф Риса наклонился и с такой страстью поцеловал Элью, что ее сопротивление было подавлено в зачатке. Получила ли она удовольствие? О, нет. Она была шокирована происходящим. Обалдела от напора, от слов, которые он с легкостью говорил ей. У нее перехватило дыхание еще тогда, когда он рассказывал ей, какая она необыкновенная. Она приняла его признание, как засыхающий цветок принимает первые капли дождя. Неужели с ней все в порядке? И она все же желанна для мужчин. Неужели она может сводить с ума? Это не та любовь, которая ей грезилась, но это страсть. Быть может, не стоит больше искать доверия и счастья? Возможно, достаточно стать полноценной женщиной? Узнать, чего она была лишена многие годы по разным причинам. Она посмотрела на Рииса, ища в нем вместе с желанием заботу, нежность, подтверждение того, что он не обидит, не разочарует. Он всегда такой сдержанный, неприступный, вдруг застонал, проводя губами по ее щеке, чем поразил Элью. А в следующий миг Рииса, более не теряя времени, ловко подхватил ее на руки и отнес в комнату. Несколько секунд хватило ей, чтобы прийти в себя, засомневаться в своем безумном порыве, начать отталкивать графа. Голова шла кругом, она ничего не соображала. Ей нужен был покой, чтобы пережить то, что случилось с ней последний час. Но Риса крепче прижала ее к себе, чтобы она чувствовала его возбуждение, не переставая шептала откровенности, из-за которых она бы покраснела, если бы уже не была пунцовой, догадавшись, чем он трется об нее. А он беспрестанно гладил леди по спине, по плечам, вернул свою руку на ее затылок и, не давая ей уворачиваться от жалящих поцелуев, открывал для нее новый, неизведанный мир. Такая чувственная, сладкая, бархатистая, вожделея с первого взгляда. Элью трясло, то ли от недавно пережитого, то ли тело среагировало на жадные наглые прикосновения. Сколько она мечтала, ждала, когда ее будут так обнимать, что ее присвоят, закроют от невзгод и подарят мир чувств, наслаждений, бесстыдства. Как много она читала когда-то о счастливых женщинах, умеющих наслаждаться близостью, завидовала им и верила, что сможет также раскрыться, загореться, пылать. Хотелось плакать от того, что ее тело проснулось, вспыхнуло и жаждало продолжения. И в то же время граф был чужим. Она не могла вот так вдруг открыться ему даже ненадолго. Надо было останавливаться, запретить себе и ему уйти. Все у нее еще будет, и не так спонтанно. Хватит глупостей. Как будто почувствовав ее сомнение, Риса перешел к совсем постыдным действиям, и Элли рухнула, не сумев совладать с накатившей истомой и слабостью в ногах. «Стихи, какая аккуратная и сладкая у тебя грудь. От вишенок невозможно оторваться». Продолжал наступление мужчины, откровенно восхищаясь, наслаждаясь открывшимся ему видом обнаженной девушки. Он то целовал ей лицо, то вторгался в рот, то возвращался губами к груди. Его руки без конца оглаживали тело, надавливая, прижимая сильнее к себе и отпуская на секунды, чтобы снова смять. От напора и новых сильных реакций тело Элли совсем потерялось. В голове царил кавардак. Его вид, страсть, желание все же разбудили в ней женщину, и она решилась идти за ним, познавая и участь любви. Казалось, что еще немного, и накал чего-то нового достигнет пика, а напрягающееся от мучительной сладости тело получит свободу. Но тут граф оторвался от нее и, раздвинув ее ноги, слегка согнув их в коленях, уверенно вошел в нее, застонал, довольно прошептав насчет узости и крепости объятий сладенькой малышки, и заработал с деловитостью пчелы опыляющий цветок. Чем усерднее двигался и стонал мужчина, тем гаже становилась Элья. Она только почувствовала доверие к нему, стала раскрываться, начала делать рубки и попытки отвечать ему. Как вся прелюдия, предназначенная для нее, завершилась. Сейчас он то умело приподнимал ее за попу, меняя угол проникновения, то пошире раздвигал ей ноги, чтобы входить сильнее и глубже, то пытался сложить ее в немыслимую фигуру, и все это закрытыми глазами, сосредоточенно ловя собственные моменты наслаждения. Томление в теле Элли пропало сразу, как в нее вошел граф, и все последующие его вбивания доносили лишь неприятный запах, противные шлепки и ощущение, что ее разрабатывают, как какой-то механизм. Жажда страсти, горячее желание познать радости счастливого секса принесли ощущение грязи. Но деваться было уже некуда. Как когда-то на земле она снова лежала и терпеливо ждала кульминации. Граф долго мучить партнершу не стал. Излился, немного помял ее ягодицы и упал рядом. Элли хотела уйти, но увидела, что находятся они как раз в ее комнате. Не зная, как поступить, испытывая за произошедшее стыд, она прикрылась одеялом и, подыскивая слова, чтобы распрощаться с мужчиной, не оставляя ему шансов на еще такой же эксперимент. Он же, передохнув пару минут, не обращая внимания на то, что она отталкивает его, подтянул ее к себе и, немного полоскав ее грудь одной рукой, второй потом помог себе, видимо, приводя свой инструмент в боевую готовность, и положил обе ладони на ее грудь, но замер, увидев, что испачкал тело леди. Посмотрел на свою руку, на член, и, заметив, что он в крови, отскочил от нее. «Почему вы не сказали, что у вас не было мужчины?» — обвиняюще воскликнул он. «Как это может быть, вы же вдова?» Элли подумала, что он сейчас принесет извинения за чересчур активный для первого раза и нацеленный только на себя секс, но вышло совсем по-другому. «Миледи», — буквально выплюнул недавнешний страстный партнер. «Вы напрасно пожертвовали своей невинностью жениться. Я на вас не собираюсь». Она распахнула глаза, не веря в то, что слышит, а граф менялся прямо на глазах. «Я давно вышел из того возраста, чтобы проявлять подобного рода благородство». Его губы неприятно скривились, придавая красивому лицу некое уродство. «К тому же я женат, так что вам вдвойне нечего ловить». Произнеся несправедливые слова, граф одевался, выражая в каждом своем жесте недовольство, ранее юную леди раздражением, незаслуженным презрением и небрежностью. Еще он добавил, что не зря был удивлен, что она лежит как бревно, и он не нанимался... Впрочем, Риса уже привел себя в порядок, и напоследок, окинув так и застывшую на кровати девушку оценивающим взглядом, досадливо поморщился и вышел. Время для Элли остановилось. Разве такое может происходить? За что? Она ничего не понимала. Как сомнамбула сползла с кровати, использовала кувшин с водой для обмывания, надела нижнее платье-рубаху и снова уселась на кровать. Спустя какое-то время она кивнула своим мыслям и зло произнесла. «Так мне и надо. Если я дура, то всегда найдется тот, кто воспользуется и преподаст жестокий урок». Собственный голос звучал глухо и ожесточенно. Слышать его не хотелось, но мысли не успокаивались. Вот она, цена словам, которых я ждала всю жизнь. Как сладко было слушать, и насколько же они пусты и никчёмны. Спасибо, если с другими не станет обсуждать, что со мной надо понастойчивее, а то... Может, и говорить не надо, если мне придется идти к лекарю вместе с Честером срамные болезни лечить. Это вообще как вывеска на двери о доступности. Быть может, если бы обида захлестнула Элью, выплескиваясь в рыданиях, то, погрустив со временем, она не воспринимала бы так остро произошедшее с ней. Но она во всем обвинила себя и не проронила ни слезинки. Она корила свое раздутое самомнение. Ведь как же, она, в отличие от других, весьма образована, от многих опасностей убереглась, столько пережила и вообще достаточно опытна в жизни, чтобы кого-то слушать. Шла напролом, когда ей пытались объяснить о проблемах в неравных браках. Слышала только себя, упиваясь своей самоотверженностью. Недовольна была, когда к ней относились с нежностью, боясь обидеть своей похотью. Жаждала страстей. И получила их. Сполна. «Ешьте, не обляпайтесь. Я сама во всем виновата». Раз за разом повторяла она себе. «Я сама». Еще и клеймила себя грязными словами, не жалея. Элли вернулась в крепость, ходила на дежурство, участвовала в патрулировании. Кажется, даже приезжал сэр Баттер, поставил ей метку о регистрации. Графиня могла покинуть крепость, и когда приехали наемники, то женщины помогли ей собраться, бережно посадили в походный домик и, не скрывая слез, проводили ее. В дороге девушка выполняла все обязанности, что и ранее, но отстраненное состояние графини не укрылось от них. Из уважения к ней они облегчали ей путь как могли, пока не доставили ее в Гемар. Элли не страдала, как многие думали в крепости, переживая за нее. Она погрузилась в свой мир, где было спокойно и тихо. В ее воображаемом мире никто не причинял ей боли, не обманывал, не использовал. Там не было слышно жестокого и разящего своей правдивостью голоса ее разума. Неправы были те, кто обвинял Честера за вечер в таверне, который наблюдала девушка. На следующий день он подошел к ней с потерянным взглядом, поникший и полный отчаяния. «Миледи, простите ли вы меня когда-нибудь?» Было все, что произнес старшина. Элли плохо помнила тот момент, но люди говорили, что она, горько улыбаясь, похлопала его по плечу и тоже попросила у него прощения. Многие в гарнизоне должны были бы радоваться тому, что обряд расстроился. Но чем дальше наблюдали за юной графиней, да и за самим парнем, тем тише становилась их радость, и все более возрастала тревога. Леди замерзла душой, пугала своим пустым взглядом и безучастностью к окружающему. Честер тоже изменился. Он осунулся, черты лица его заострились. И при каждой возможности он покидал крепость, проводя время в одиночестве. Даже женщины, так рьяно недолюбливавшие графиню, все больше упрекали мужчин в чёрствости и пытались по-своему заботиться о леди, которой теперь ничего не было нужно. Она даже забывала поесть, если перед ней не поставят тарелку и не сунут в руку ложку.